Мир вам, дорогие братья, сестры, друзья, все, кто пришел в этот утренний час послушать Слово Божие, помолиться, иметь общение с детьми Божьими. Я прочитаю те священные писания, всем нам знакомые. Вчера у нас здесь было пресвитерское общение, и я потом размышлял, так Господь чудно повел это общение, что с первых минут, когда еще братья собирались, и с первого слова, которым брат делился, Господь говорил сердцами нашей о вере, о доверии Господу. Я прочитаю те священные писания Евангелия от Луки, 18 глава, с 1 стихов. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и миновать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот этот текст Священного Писания все мы знаем, кто исследует Писание, читает его. И я часто тоже в своих размышлениях открываю текст Священного Писания, и для меня это дороги эти строки об этой бедной вдове. Ну вот пришла она к судью неправедному, просит о своем деле, и говорит, защити меня от соперника моего. Ну, я себя представляю, пожилая старица, может, лет 70, может, за 80, пришла спросить о своем деле. Смотрит этот вельможа на нее. Ну, кто она такая? Приходит богатый, гордый, надменный, знаменитый. Наверное, он быстро вникает в их дело, где-то помогает. Ну, кто это такая женщина? Пришла там, просит в своем деле. И, образно говоря, ее там дело ложит под сукно или, может, какой-то шкафчик. Вот. А вдова не только приходит, но она молится Богу, взывает. И мы видим, отец Священного Писания, он говорит, «Ну как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». У меня вопрос, друзья, кто вдова ему не дает покоя? Я так понимаю для себя, что Господь отнимает покой у этого человека. Господь начинает действовать как-то через какие-то обстоятельства, может, через людей, может, через семью. Этот человек в зависимость как-то попадает, и он в переживаниях. Вдова, ну кто она такая, да? Простая женщина пришла, взывает о помощи, помоги мне. Да есть-то люди, которые... Если им поможешь, от них будет что-то иметь. В мире есть такая закономерность, ты мне, я тебе. А эта вдова, но чем она мне поможет? Где она мне будет содействовать? Но я так понимаю для себя, Господь отнимает и сон, и покой в сердце этого человека. Мы дальше читаем, и сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Я почему вспомнил за вчерашнее общение, братья-служители делились о том благословении, которое Господь посетил по местной церкви. Во многих местах у нас идет строительство, и бывает и скудость средств, и мало работников, и, может, где-то мы не такие сильные строители. Но когда дети Божии молятся, зывают, находятся в постах и молитвах, Господь открывает и сокровищницы. Господь располагает сердцами братьев и сестер вот, пожертвовать, прийти, поработать, потрудиться. И, знаете, вот так, и Господь смиряет и начальствующих, от которых зависят какие-то подписи, какие-то распоряжения. И мы иной раз удивляемся, ну как так? Даже вот это здание, в котором мы находимся, помещение, вот я... Здесь в центре работал, никогда не знал, что здесь когда-то будет молитвенный наш дом. Многие дети Божии, мы взывали Господу в постах и молитвах, просили, чтобы у нас когда-то был дом молитвы. И когда мы сюда вошли, это действительно подарок от Господа. Мы даже и многих не знаем, кто здесь трудился, кто прилагал свои усилия, но мы знаем, что Господь здесь потрудился. Господь слышал детей Божьих, их молитвы, их переживания. В жизни нашей бывает много всяких проблем, переживаний. И где-то мы по плоти стараемся найти, может быть, кого-то, старых друзей, может, которые имели какой-то или имеют вес в этом мире, или в каких-то заведениях, в конторах, может, какие-то. Но хотелось, друзья, чтобы мы, дети Божьи, взывали Господу. Написано: Господь, Бог не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя имели защищать их. Написано: хотя имели защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Когда мы с верой молимся, Господь защищает нас. Когда мы сомневаемся, мы тонем. Я хотел вам еще один текст прочитать Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, за Иисуса Христа и учеников. Когда Петр шел по воде Христу, помните? Я с 25 стиха прочитаю. «Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидя Его, идущие по морю, встревожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Написано: зачем ты усомнился, маловерный? Я вот так вчера, друзья, вот обратил на этот текст Священного Писания свое внимание. Господь говорит Петру: зачем ты усомнился? И вот так в жизни бывает наше, когда мы обращаемся к Господу, может, день, два, может, неделю, может, месяц молимся, а потом усомневаемся где-то. А слышит ли меня Господь? А правильно ли я делаю? А почему же не отвечает? Конечно, нам хочется, чтобы ответ тут же был. Я вспоминаю такой момент, когда мы с одной сестрой молились за ее мужа в таких сильных переживаниях. Она говорит: да это непробиваемая стена. Ты знаешь, какой он, тем более кадровый военный, в большом чине. Он никогда не придет к Господу. Когда он пришел к Господу, она говорит: тяжело. Я: а что тяжело? Потому что мою жизнь он сверяет по Священному Писанию. Все мне видит, все негативное. Я говорю: это же хорошо, когда близкий друг, который рядом с тобой живет, когда сверяет тебя. А нам бывает по плоти тяжело, потому что, ну, где-то плоть наша противится духу, да. И хотелось, друзья, чтобы мы сейчас помолились, взывали нашего Господу, чтобы мы имели веру в Господа нашего Иисуса Христа, и чтобы вера эта была нескончаемая. Потому что Сын, Господь сегодня через слово обращается, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Чтобы помолиться, чтобы Господь помог нам сохранить эту веру. Аминь. Помолимся.